Некромант в 21 веке с нуля. Глава 1. Ветер приятно щекочет нос, птички поют и радуются жизни, трава словно обнимает мое голое тело, а голубое небо приятно радует глаз. И все бы хорошо, но, какого монотроля я тут делаю? Только что ведь стоял на своем балконе и любовался своей страной, строил планы на паству, уже представлял, как войду в пантеон богов. Вспышка, и вот, я лежу непонятно где и голый. Так, Люций, ну-ка напряги извилины. Что случилось в момент перед тем, как я, судя по ощущениям, переродился в другом мире? Вот он я, стою, смотрю на улицы своей страны, вглядываюсь в лица людей, наслаждаясь своим положением. И тут та самая злосчастная вспышка. Причем, пришла она сверху и была очень быстрой. Пожалуй, если бы я не был практически полубогом, то не сумел бы вообще ничего понять, просто исчез бы без следа. Молния, значит, средь бела дня ударила молния, именно в меня. Угу-угу, верю. Видимо, почуяли во мне угрозу тамошние башки и решили избавиться, пока слаб. Ну, не на того напали, гады, что я, зря копил свою некротическую силу и поглощал чужие души. Нет, конечно, я знал, что рано или поздно от меня захотят избавиться, посему и начертал замысловатую руну перерождения прямо на собственном сердце. Повезло, что я сумел познать пик некромантии и освоил темное исцеление, иначе не хватило бы прямоты рук выжить во время такой тонкой операции. Хорошо, ублюдки боязливые, я еще вернусь в Аргицию, и тогда вам всем резко тесно станет. Ну а сейчас, пожалуй, стоит избавиться от лишних негативных эмоций путем переработки их в эне, во имя лысой драконьей лысины. Взревел я, моментально подорвавшись с травы и схватившись за голову. И причина на это есть. К душе ничего не прилегало, ни одного монососуда. Я уже молчу про то, что все энерготоки закрыты, а маломальское генерирование энергии отсутствует. То есть я переродился обычным человеком, вообще без каких-либо магических задатков. Мама, там какой-то дядень. Тише, сынок, тише. Пойдем-ка к доброму дяде полицейскому, он поможет дяденьке. Повернувшись на звук, я лицезрел быстро уходящих мать и ребенка. Пару раз моргнув и провентилировав легкие, я взял себя в руки и быстро огляделся. Ага, нахожусь в каком-то лесу, неизвестно где. Вдали видны какие-то каменные постройки, возвышающиеся над деревьями. Были там и другие, поменьше и другого вида. Плюс, теперь, когда я взял себя в руки, уши уловили странные гулы справа и слева, похожие на низкое рычание какого-нибудь быка-медведя. Плюс, родители чада были одеты в какие-то непонятные мне лохмотья. Черт, да у нее буквально все, что ниже бедра видно было. Сомнений нет, я попал в другой мир, полностью отличный от привычного мне, судя по всему. Это ж в какой мир меня угораздило попасть, и самое главное, почему именно здесь переродился, а не в Аргиции. Я ведь вроде чертал на перерождение в своем родном мире. Видимо, божественная молния покорежила чертания. Раздавшиеся приближающиеся разговоры той самой женщины и какого-то мужика заставили меня нырнуть в ближайшие кусты и затаиться. Да, обычно слабые некроманты всегда прячутся, но мне в данный момент было крайне противно от самого себя. Подумать только, великий Люций светлый голым телом нырнул в какие-то колючие заросли, лишь бы не попасться на глаза аборигенам нового мира. Минуту спустя на то место, где я только что лежал, встал какой-то мужик средних лет, одетый в темно-синюю строгую одежду, на голове какой-то непонятный козырек, а в руках черная палка и странный кирпич с торчащей тонкой палочкой. Лицо серьезное, ухоженное и усталое. Судя по морщинам на лбу, много стресса в жизни. Эх, вот он, ходячий генератор негативной энергии, которая мне бы сейчас не помешала. Прием, Серега. Мужик нажал на свой кирпичик и подвел поближе к лицу. Ложная тревога. Извращенцев не обнаружено. Видимо, у ребенка бурная фантазия. Хотя, мать говорила, что тоже видела кого-то. В общем, бдительность усилим на всякий случай. Но без фанатизма. Все-таки в центре Российской империи, в Великом парке Грильского, 21 век. Да тут камер, упаси Господь. Кирпичик пшикнул, и из него начал доноситься голос другого человека. «Понял тебя, Васек, давай возвращайся к нам в будку, шаурма горяченькая приехала». Резко приободрившись, Васек вылетел из леска, оставив меня одного. 21 век, Российская империя, парк Грильского, камеры. Видимо, попал я в очень интересный и даже магический мир. Один только 21 век говорит о многом, ведь в родной Аргиции у нас был разгар 11-го. Правда, никакой Российской империи каких-то там камер у нас не было. А очень интересно получается, девицы пляшут, аж по 5 персон в ряд. Это же сколько нового я могу узнать, пока буду жить в этом мире и становиться сильнее. Мой внутренний хомяк буквально взревел от любопытства, заранее надувая защечные мешочки. Вновь провентилировав легкие, я выдернул давно зудящую иголку из пятой точки. Итак, нужно продумать первые шаги, ибо, как минимум, негоже королю целой страны лежать в каких-то парках, без одежды и хорошей еды. Для начала, думаю, нужно все-таки раздобыть одежду, и там уже можно будет спокойно выйти в мир без опасок. Далее раздобыть как можно больше информации, а затем уже начинать построение первого монососуда и от него проводить энерготоки. Ну и заодно тело вернуть к прежней кондиции, а то тут хоть и есть мышцы, но в сравнении с моим настоящим, ныне, увы, мертвым, телом, это никуда не годится. А там уже будет как рукой подать до становления сильнейшим некромантом и полубожеством. В конце концов, один раз этот путь я уже прошел и опыт теперь имею. Выбравшись из колючего кустарника, я направился к тем, что были впереди и выглядели более красивыми, нежели тот, в котором я только что прятался. Тело, конечно, зудит неимоверно, особенно в причинных местах, но это терпимо, поэтому и займусь как-нибудь попозже. Выдернув большинство неприятно засевших колючек, я высунул свою царскую моську из кустов. Аккуратно так, чтобы не было видно лишний раз, но чтобы я видел все, что мне нужно. Так-так, небольшой прудик, окруженный каменной кладкой, для красоты. Слева, в шаге от меня, каменная тропинка, ведущая куда-то дальше. За прудиком стояли три красивые деревянные лавочки, а чуть правее от меня, в пяти шагах, лежал какой-то тканевый плед, а на нем множество разной еды, вкусно пахнущей еды, ну и какой-то непонятный металлический сосуд в локоть длинный, ткань чуть помятая. Видимо, тот, кто решил тут отдохнуть, куда-то делся. Самый идеальный момент для того, чтобы немного подкрепиться. Некрасиво, конечно, но куда деваться. Придется немного откинуть рамки морали для собственного выживания. Все-таки, бывало и хуже. Ой, бабуль, ты так много наготовила, что я решила пикник в парке устроить. Вдруг, когда я уже почти вынырнул из кустарника за едой, раздался приятный женский голос. Пришлось быстро ретироваться на позицию и затаиться. Спасибо еще раз. Да, покормила уточек. А да, пирожки были божественные, как и шаверма твоя. Когда-нибудь я выведаю тайный ингредиент. Хи-хи-хи, я тебя тоже люблю, бабуль. Позвоню, да. Красивая рыжая девушка, лет эдак 18. Фигура, крепкий и уверенный среднячок. По милому и смазливому лицу пускались в пляс веснушки, а под правым глазом красовалась аккуратная родинка. Сами глаза приятного голубого цвета. Одета данная особа тоже словно представительница не очень хорошей профессии, какие-то длинные трусы, как у той матери, и непонятная розовая тога. В руке держит какой-то более тонкий, чем у Васька, белый кирпичик. На задней стороне изображение надкусанного яблока. Красавица, конечно, но еда, что буквально манила меня своим видом и запахом, интересует меня больше. Черт, в животе урчит неимоверно. Попросить, что ли? Придется отринуть гордость сильнейшего царя-некроманта и просить милостыню у аборигена другого мира. Ох, Люций, в кошмарах снится будет. И вот тут из соседнего куста вылетел какой-то мутный, низкий и горбатый тип в темных одеждах и маске, который очень ловко схватил девушку и уволок в свои кусты. Это я сейчас лицезрел нападение на, судя по всему, простого аборигена. В мое время такого не было. Тихо вздохнув, я чуть продвинулся по кустам дальше и почти сразу наткнулся на напавшего и его жертву. Мутный горбун навис над бедной девушкой, закрыв одной рукой ей рот, а другой рыская у себя по карманам штанов. Рыжая бедняга лежала, не шевелясь, с широко открытыми глазами, из которых ручейками текли слезы. Да, участь, мягко скажем, незавидная. Помогу ей, пожалуй. Добро возвращается, как известно, даже некромантам. Стремительным рывком я приблизился к не успевшему ничего понять горбуну и со всего маху вдарил ему кулаком в поясничный отдел позвоночника. Инстинктивно попытался вложить в удар энергию, но вовремя одернул себя, иначе бы сдох от боли прямо тут. А так, неудавшийся убийца застонал и повалился на землю рядом с девушкой, держась за поясницу. Ноги отнялись, да, самодовольная улыбка привычно наползла на мое лицо. Мутный горбун злобно сверкал глазами, сопротивляясь боли. Конечно, отнялись, голубчик, я ведь хорошо приложился и повредил тебе позвоночник. Ну, ты пока полежи тут, а я с девушкой пообщаюсь». А, только начавшая приходить в себя рыжая девушка вновь словила ступор и с пустыми глазами уставилась на меня, хмыкнув от души пнул мутного по ребрам, чтобы неповадно было и окончательно перевел внимание на девушку. «Меня зовут Люций, и я спас тебя, сохранил твою жизнь и, возможно, невинность, девушка. Взамен требую равноценной, на мой взгляд, помощи». «А, ага», как-то затрудненно кивнула девушка, все еще пребывая сознанием где-то не здесь. «Вот и хорошо, настроение ощутимо повысилось. А теперь, будь добра, вернись на свое седалищное место, раздобудь травяного отвара, разогрей до приемлемой температуры и жди меня». Рыженькая, словно магический металлический голем, поднялась и на трясущихся ногах пошла выполнять мой наказ. Ну а ее неудавшийся убийца все еще лежит и сверкает на меня гневным взглядом. Эх, столько негативной энергии коту под хвост. Ладно, не он первый, не он последний. Хотя, чисто технически, в этом мире он все же первый падет от моей руки. Ну, раз твоя душа не может сейчас стать моей, то пусть с ней позабавится Танатос. Вздохнул я, подойдя к телу на шаг ближе, со всего маху прописал ему ногой в кадык. Гарантированная смерть в связи с летальными повреждениями дыхательных путей, перелома шейного отдела позвонков и болевого шока. Про остальное я, пожалуй, умолчу. А теперь, голубчик, что же у тебя есть полезного? Хрустнувший ей пальцами, аки заправский мародер, я принялся заниматься недостойным царя делом. Перво-наперво, я проверил его карманы на предмет чего-нибудь полезного, но сразу же столкнулся с проблемой. Я вообще не понимаю, что сейчас держу в руке. Какая-то непонятная пачка чуть зеленоватой бумаги, чуть меньше моей ладони, а на ней цифры. Я уже молчу про какой-то непонятный кирпичик, похожий на тот, что был у рыжей девицы. Еще какой-то квадратик с откидной крышкой, который огонь извергает, и коробочка с какими-то свертками внутри. В общем, отложив все найденное в карманах, я стянул с него тряпье и критично оглядел. Странная роба, напоминающая робы ниндзя из моего мира, капюшон с маской, мешковатые штаны и какие-то неясные мне кожаные ботинки со шнурками. Я на нем разве что трусы оставил, ибо очень не горю желанием видеть мудя этого горбача. Недолго думая, я надел все, что снял с него, на себя. Хм, что ж, учитывая разницу в габаритах, сидит на мне вполне сносно, немного облегая, из-за чего мышцы хорошо видно. Маска, на удивление, сидит как влитая, вместе с капюшоном. Еще немного подумав, я распихал по карманам своей новой одежды взятые с трупа вещи. Собственно, лишним явно не будет, думаю. Не зря же он все это с собой носил, верно? Жаль, правда, что оружия при нем никакого не нашлось. Ну да ладно, из кустов я вышел гордым и довольным собой. Нашел взглядом рыженькую девушку и проанализировал. Ну, ничего так, держится молодая, не плачет, только пустым взглядом сидит и смотрит на пруд. В руках какая-то чаша, содержимое которой исходит легким паром. Усевшись рядом с аборигеном этого мира, я ощутил расползающееся по телу удовлетворение. Одежду нашел, проводника и информатора тоже, вон, рядом сидит, разве что, обидно немного за отпущенную жизнь. Ну ничего, не он первый, не он последний. Ну-с, девица, давай сюда отвар. Я требовательно протянул пятерню в сторону девушки. Та почти со скрипом повернулась и только через миг поняла, чего я от нее хочу. Ао, какой горячий, и пахнет вкусными неизвестными травами. Что за чудный отвар? Да, только и смогла выдавить из себя она, вновь уперевшись взглядом в пруд. Да, какая прелесть. Отхлебнул я из стальной чаши это великолепие. Действительно, самый вкусный травяной отвар в моей жизни. Вернее, в обеих. Скажи мне, как твое имя, девица красная? Саша. Вновь как голем ответила она, так и не посмотрев на меня нормально. Меня зовут Саша. Угу, угу. Я важно покивал, делая очередной глоток великолепия. Боковым зрением оглядел территорию. Слушай, не знаю как здесь, но в моем мире только кретины сидели рядом со свежими трупами. Особенно если свежий труп образовался из-за тебя. А, наконец, Саша повернулась на меня. Ее лицо резко побледнело, со лба потекла капля пота, а глаза ожили. Видимо, скоро пойдет отходняк. Страшная штука, на самом деле. Труп, из-за меня, из-за меня. Я поправил ее, затем залпом осушил остатки отвара и положил на плед. Рыжая Саша уже начала дрожать из-за осознания. «Я спас тебя, Саша. Я, Люций Светлый, великий полубожественный некромант и царь страны Ю. Запомни меня, спасителя своего, и будь верна до конца жизни». Бедная девушка округлила глаза настолько сильно, что мне на миг стало страшно. Промелькнула мысль, что ее глаза могут резко стать двумя булыжниками, которые сейчас пробьют мою голову. Сталкивался я уже с такими магами. «Опасные товарищи, может быть, уже уйдем отсюда куда-нибудь?» Видя, что Саша не в силах ответить что-то внятное, я поднялся с пледа, к примеру, к тебе домой. «Думаю, там всяко безопаснее, чем тут. Пе-пе-пе-пе, пойдем». Девушка постепенно начинала терять самообладание и дрожать все сильнее. «Никуда не годится. И ведь помочь ничем не могу, ибо нет доступа к магии. А морально поддерживать я никогда особо не умел. Ну, для начала, думаю, давай соберем все эти вещи и затем ты уже поведешь меня». Присев на корточки, я внимательно оглядел пищу, лежащую на пледе. «Ну, или я могу быстро все это съесть, чтобы освободить место, и потом уже мы соберем из этого вещмешок. Да пойдем. Ты ведь не против такого варианта?» Саша лишь боязливо кивнула. «Что ж, видимо, она не против, чтобы я сейчас подкрепился. А то есть хочется, жуть просто». Вся еда, что лежала на пледике, была уничтожена практически в мгновение ока. Не знаю почему, но моя топка работала как никогда раньше. Булочки, пирожки, какая-то мешанина из зелени, вся стальная бутыль того вкусного отвара и две заключенные в прозрачную мягкую бумагу лепешки. Правда, эта прозрачная мягкая бумага немного мешала, но тоже была съедена. Саша же, пока я занимался уплетанием пищи, просто молча смотрела на меня, пуча глаза и уже не так сильно дрожа. «Чего?» — выгнул бровь я, сытно рыгнув. «Между прочим, хорошее и вкусное питание — залог силы и настроения. Но ты пищевую пленку съел». Казалось, девушка начала отходить от недавнего шока. Видимо, сработал защитный механизм психики. «И вообще, кто ты такой? Откуда взялся? Почему так быстро ешь? О какой стране и магии ты говорил? Что за некромантия? И почему ты изначально был голым? Зачем спас меня? Ох, женщины!» Я нарочито тяжело вдохнул и помассировал переносицу, вставая на ноги. Поглощенная мною пища уже начала перевариваться, посему стало немного тяжко. «Слишком много вопросов. Давай по пути расскажу все, заодно и сам тебя потрогаю на предмет ответов на вопросы. Ты потрогаешь». Услышала она то, что хотела услышать, и сразу покраснела. «А ей идет, мы даже не знакомы толком. Ну и что, что спас, и вообще, забудь про все это. Пошли давай быстрее отсюда, бедняга». Тут я уже искренне с сожалением вздохнул и подошел к красной девушке, которая все еще смотрела на меня большими глазами. «Дорогу до твоего дома молча пройдем, хорошо? Приведешь мысли в порядок, а я подумаю, о чем именно буду тебя спрашивать». Пару секунд Саша помолчала, видимо, беря себя в руки. И вот, она наконец громко выдохнула, сжала кулачки и сделала решительное личико. «Иди за мной, Люций». Вот и славненько. Глава 2. Выйдя из парка, мы оказались в каком-то крайне шумном, непонятном и даже пугающем городе. Я уверен, что это город, да, ибо тут люди живут и дома каменные да высокие. Но он такой шумный, грязный, непонятный и интересный. Всюду ходят люди в разной одежде, с разными предметами в руках, а иногда даже с железом в лице. Какие-то странные самоходные, а может и магические колесницы, в которых порой едет около 40 человек, и они все разные. Все, все здесь разное и одинаковое одновременно. Вообще, я не из трусливых, но тут у меня аж пятая точка вспотела. Пришлось совершить очередной недостойный царя поступок. Взять девушку за руку и сделать вид, что я очень заинтересован окружением. Саша на это отреагировала странно. Сначала она вообще не заметила, что я держу ее за руку, а когда поняла, то ее кончики ушей покраснели, а ручка нерешительно сжала мою ладонь. Забавно. А во, магические картины в движении. В моей стране такие только я и мои архимаги могли создавать, а тут аж на целом здании, и такая большая. Правда, на этой картинке показана какая-то металлическая емкость и девушка, которая зачем-то на себя это выливает. «Шектром, никому не устоять перед тобой, афродизиак что ли? Но зачем такое рекламировать на большую публику? Странные тут аборигены». «Стой!» Вдруг, когда мы пересекали одну из улиц большого города, Саша остановилась, и мне пришлось поступить аналогично. На мой вопросительный взгляд, Девушка вздохнула и начала тихо пояснять. «Мы на светофоре, вон оранжевый столб рядом с нами и через дорогу, на нем еще коробочка черная. Тут пешеходы переходят дорогу по правилам дорожного движения, дабы было меньше рисков. Вот сейчас красный, это значит, что нужно ждать зеленого и пропускать машины по дороге». «Машины?» Тут же схватился я за интересное слово, вперев взгляд в стальную карету. «А боже, ты!» Вздохнув, она помассировала свободной рукой переносицу и, тряхнув копной рыжих волос, повернулась ко мне. «Какое милое, чуть надутое лицо! Когда мы придем ко мне, я тебя так допрошу, и не дай бог врешь, за домогательство посажу. Ну ладно», спокойно ответил я, вообще не поняв, о чем она. «Женщины, порой лучше согласиться спокойно, чем ломать мозг. А что за машины-то?» Почему-то рыжая бровь девушки очень быстро дернулась, но она все же соизволила ответить. «Машины – это доступный почти для каждого наземный транспорт. Очень, между прочим, удобный и качественный, особенно у нас, в Российской империи. Правда, нужно еще обучиться водить машину, получить права, озаботиться предметами первой необходимости, покупать бензин». «Бензин?» – вновь зацепился я за слово, глазами уже следя за черной коробкой на оранжевом столбе. «Пока что красный, но почему-то мигающий. А боже, ты прикидываешься?» – недовольно отозвалась Саша, сжав мою руку чуть сильнее из-за эмоций. «Слушай, давай лучше молча дойдем до моего дома, а? Тут немного осталось. Живу, благо, недалеко от парка». «Ладно», – недовольно буркнул я. «Ишь, командует царем. Ну ничего, сейчас придем к ней домой, залезу к ней в мозг и буду радоваться. А пока, пожалуй, буду молча думать и анализировать окружающий меня новый мир. Вот, к примеру, взять этот светофор, вроде так она сказала. Для меня это какая-то непонятная стальная балка, обладающая магическим камнем и меняющая цвета кристаллов внутри черной коробки. Как я понимаю, она помогает аборигенам с ориентированием. Неужели тут все такие глупые? Или, может, это закон местного царя? О, оранжевый. Интересно, а что он значит? Хотя, если красный, стой, а зеленый, иди, то оранжевый, наверное, готовься, звучит логично. Плюс еще эти огромные здания вокруг нас, вроде из камня и кирпича, но не из него. Они ведь правда гигантские. Архитектура непонятная, много окон, которые выглядят не очень надежно, плюс какие-то магические двигающиеся картинки на их стенах. Я уже молчу про то, что на крышах некоторых невысоких зданий есть деревья. Плюс, прямо перед нами, через дорогу, есть какое-то бросающееся в глаза здание с надписью «Кофейня». При дворе его стоят столики со стульями, пара зонтов от солнца и какой-то разноцветный прозрачный шкаф с бутылями внутри. Люди там сидят, пьют что-то из белых, фарфоровых, черт побери, чашек. Кстати о людях. Их почти 20 человек собралось на той стороне, и все они тут разные, то чем-то неуловимо похожи друг на друга. И одежда у всех странная. Кто-то будто снял шкуру с черного быка-медведя, немного поколдовал над ней и надел, а у той девушки вообще нечто непонятное на ногах, словно сетка для картошки, но только черная, высотой чуть выше колена, один в каком-то вытянутом козырьке. Еще и эти машины, тоже мне, кареты-переростки. Плюс, какой-то темный дым из их задних частей выходит. Хм, еще и 6 окон во многих машинах, спереди, по сторонам и сзади, и еще 2 каких-то отростка, по одному с каждой стороны, вроде со стеклом внутри, какие-то усики на переднем окне. Во имя матушки смерти, что это за непонятное создание вообще? Чем больше думаю, тем больше не понимаю. Как только мы окажемся в ее, надеюсь, не халупе, а доме, я точно съем ее мозг вопросами. Слишком много всякого в этом мире, что в потенциале способно сделать меня всемогущим. Пойдем, Люций. Девушка настойчиво потянула меня за собой в тот момент, когда так называемый светофор загорелся зеленым. И только сейчас я обратил внимание на то, что рядом с нами уже успел собраться разный люд. И не пялься так на людей, а то подумают чего недоброго. И ничего я не пялился. Буркнул я себе под нос. Ишь, глазастая, и чего не нравится. Я просто аборигенов изучаю. Перейдя дорогу, мы прошли мимо какого-то заведения и зашли в один из переулков, через который вышли в какой-то двор с детской площадкой, если судить по детям, резвящимся на непонятных штуках красного и желтых цветов. Эх, а в мое время дети притворялись воинами и магами, так или иначе развивая свои таланты, а тут они просто в песке резвятся. Видимо, нежный тут люд обитает. Затем, мы свернули направо и подошли к самой ближней к нам, железной на вид ржавой двери. Рядышком расположилась мусорная урна и лавочка, плюс тут хорошие растения растут. За ними вроде даже ухаживают. Вот, это мой подъезд. На удивление спокойно сказала Саша, а затем ткнула пальцем в какую-то синюю табличку рядом с дверью. Запомни, что там написано. Если вдруг потеряешься, спросишь у людей, где это. Там подскажут. Фуриманова 35, ну ладно, запомню. Я так понимаю, ты живешь со своими родственниками в этом большом доме? Поинтересовался я, когда Саша достала связку ключей и, приложив какой-то непонятный черный кругляшок, открыла дверь. Вздохнув, Саша крайне печально вздохнула, но все же решила ответить. Нет, у меня своя квартира. Квартира, отдельная ото всех, площадь с комнатами, которая принадлежит только мне. Не выдержав, прикрикнула рыжая девушка, полыхнув румянцем. Затем, она с силой потащила меня за собой по лестнице. Как только мы поднялись на второй этаж, девушка остановилась перед дверью напротив. ХМ, на двери цифра 54. Она, как бы, 54-я в местной иерархии. Или она просто 54-я. Как только рыжее дитя солнца наконец открыло дверь, мы вошли внутрь. В нос тут же ударил аромат свежих трав, будто я попал на недавно политый дождем луг, где вовсю росли цветы. Отойдя от неожиданного приятного запаха, я начал анализ квартиры уже глазами. Насколько я понимаю, мы находимся в прихожей тут. Очень интересный интерьер, что уж говорить о стиле местных аборигенов. На вешалках висит все такая же странная одежда, стоим на каком-то коврике, а ведь напоминает мои королевские покои. Правда, без роскоши, вроде золотого обшива и чего-то подобного. Хватит залипать уже. Вырвала меня из потока мыслей Саша, которая уже сняла странную обувь с ног. ХМ, что это такое розовое? Что, носков никогда не видел? Носков, и ты еще царем себя звал? Да ты же уволень хренов. Боже, даром что спас, все равно какой-то пришибленный. Немного успокоившись, рыжая помассировала переносицу, громко повздыхала и прошла вперед. Как я понял, на кухню, сюда иди, сделаю тебе отвар, который так понравился. Ао, тут же воодушевился я, уже сделав шаг вперед, но потом пришлось остановиться, ибо поднятая нога была в обуви. Нагнувшись, крякнул из-за неожиданно заболевшей поясницы. Ну ты чего там, старый, давай быстрее. Женщины, странные создания эти женщины. Наконец, стянув со своих ног странные обутки, я прошел на кухню. Множество полочек, разных приспособлений, смесь из множества запахов. Черт побери, как далеко ушел прогресс в этом мире. Боже, садись уже. Фыркнула Саша, ногой выдвинув передо мной стул. Я пока чая заварю нам. Чай, это травяной отвар. В голове резко щелкнуло. Новые знания. О, это в вашем мире такие чайники. А что за мешочки? И что за толстые нити отходят от чайника? О, а что это в потолке? Люций. Голос девушки вдруг резко приобрел сдерживаемые нотки агрессии. Поняв, что к чему, пришлось заткнуться. Молодец, умный парень, ишь, девка. Я, между прочим, царь, который дожил аж до сотни лет. Да я самый сильнейший некромант в Аргице. В моих силах поднять больше 50 тысяч мертвецов немыслимой силы, а самое главное, разумных. Моя физическая сила была несравненна, и я мог аж трех стальных големов, 4×4, одной рукой поднять. Да я сам был 2×2, рот она мне затыкает. Кстати, а какое у меня теперь тело? Вот, девушка поставила на стол белую фарфоровую чашку с картинкой собаки. О, а цвет какой приятный, и аромат. Слюни подбери, царь. Я не знала, сколько сахара тебе кинуть, поэтому положила 1,5. У тебя и сахар есть. Моему изумлению не было предела. Я даже руку на половину пути остановил. В Аргице это была роскошь для аристократов. А ты вроде не благородная девица. По голове тресну. Улыбка Саши стала милой-милой. Но почему-то я инстинктивно ощутил еще больше угрозы. И чего ты такой? Вот такой, а? Будто правда иссякайнулся. Что сделал? Моя голова склонилась на бок, в попытке осознать слова девушки. Переродился в другом мире, пояснила она, сверкнув голубыми глазами. После чего взяла со столешницы вторую чашку и поставила на стол. Ну ты и балда. Усевшись напротив меня, девушка взяла свою чашку чая и принялась размеренно его пить, изредка зыркая на меня из-под лобья. Хмыкнув, я тоже прильнул к своему чаю. Никогда бы не подумал, что в одном небольшом мешочке будет такое точно выверенное количество трав и ягод, которые вместе создадут такое божественное питье. Да, действительно хороший чай. В какой-то момент Саша уже более удовлетворенно выдохнула и поставила чашку на стол. Ее взгляд резко стал серьезнее. «Скажи мне, Люций, или как тебя на самом деле зовут? Почему ты такой?» Я аж чуть не выплеснул божественный отвар изо рта. Пришлось спешно проглотить чай и сдержать кашель. КХМ. «В общем-то, меня действительно зовут Люций. Люций Светлый. Король страны Ю. Самый могущественный некромант. Практически божество. Я вертел судьбами людей, эльфов, гномов, дворфов, гоблинов, демонов и даже драконов. Жрал их души. Спокойнее, спокойнее, уважаемый». Тоном заправского лекаря мозгоправа прервала меня Саша, с каким-то уж больно отрешенным лицом. «Я понимаю, видимо, тебя в детстве недолюбили и синдром восьмиклассника начал доминировать. Очень печально. Черт, женщина, почему ты мне не веришь?» Выдохнув, я быстро опустошил чашку чая и довольно выдохнул. «Уф, я ведь правду говорю. Вон, спас тебя от кретина-убийцы. Разве это не подтверждает хотя бы половину моих слов? Убийца». На девушку будто ведро ледяной воды выплеснули. Она резко втянула голову в плечи, немного побледнела и опустила голову. От нее ощутимо пахнуло негативной энергией, да и в целом, вид она приняла удручающий. Бедная девочка. Видимо, в этом мире такое случается крайне редко, потому что другой причины такой реакции я не вижу. И что мне делать? Девушка, бедная, чуть ли не тихонечко плачет. Эх, а я ведь некромант. По факту, наоборот, питаюсь и наслаждаюсь таким. Ну, вернее, раньше так было, а ныне, я всего лишь обычный человек. Вздохнув, я встал со стула и подошел к сидящей девушке сзади. Саша будто выпала из мира, ей было полностью плевать на меня и на все происходящее вокруг. Эх, чему быть, того не миновать. Тихо выдохнув, я постарался как можно нежнее обнять ее из-за спины. Всхлипнув от неожиданности, девушка поначалу осмотрела мои руки, пытаясь понять, что происходит. А потом, когда до нее дошло, цвет ее кожи резко стал красным-красным, почти как кровь. «Т-т-т-ч-ч, что ты делаешь?» Его голос был заикающимся, тихим и напуганным. «Сдалась мне твоя жизнь». Фыркнув, я сжал объятия чуть сильнее. Из-за воспоминания о былом на душе стало тяжелее. Когда мне было плохо, так делала моя старшая сестра. Молча обнимала и делилась своим теплом, показывая, что она рядом. «Молчим». Саша пытается успокоиться и прийти в себя, а я просто обнимал бедную девушку. Эх, а я ведь даже не знаю, сколько ей лет и сколько лет моему телу. Блин, так много вопросов, а она в праведном шоке. И вот что делать, терпеть и ждать, пока она придет в себя. 5 минут спустя такого молчания, Саша наконец смогла взять себя в руки. «Спасибо тебе, Люций». Ее голос прозвучал неожиданно нежно и мягко. «Ты спас меня, а сейчас помог успокоиться. Пусть ты и двинутый на голову, но очень добрый. Правда, спасибо». «Это кто тут на голову двинутый?» Я тут же убрал руки с тела девушки и поспешил сесть обратно за свое место. Между прочим, мой рассудок остался целым даже после ритуала поглощения живой плоти и жизни. Правда, некоторое время, конечно, меня преследовали галлюцинации, но это мелочи. Ну и еще, так, давай по порядку. Девушка вновь меня перебила, но уже более спокойно, хотя носик все еще морщит. «Кто ты и откуда?» Я уже много раз это повторил. Скрестил я руки на груди, сделав серьезное лицо. «Может, так поверит? Люций Светлый, правитель страны Ю, самый могущественный некромант и полубожество, из гордого мира Агриция, и мне уже более сотни лет». «Да, от ее скепсиса у меня аж желудок свело. Тогда почему ты выглядишь как простой, красивый 20-летний паренек?» «Ну, разве что, глаза зеленые. Я переродился благодаря специальной руне». Тут же выпятил я грудь. «Пусть и не в своем мире, а здесь, но это тоже сильно». «Ладно, допустим». Саша кивнула и тоже скрестила руки на груди. Вернее, под грудью второго размера. «Тогда, а король страны Ю, продемонстрируй свои способности некроманта, и я поверю». «Да что уж там, не просто поверю, а позволю жить со мной и буду всячески помогать тебе. Увы, у меня сейчас нет ни одного монососуда рядом с душой, плюс энерготоки закрыты, а генерация маны нарушена». Я сокрушенно вздохнул. «Мне вообще не прельщает выдавать свои слабости кому-либо. Ну так, наладь эти свои потоки и создай сосуд», — резонно шикнула девушка, впившись взглядом в мои очи. Видимо, пытается понять, вру я или нет. «И вообще, ты сегодня человека убил. Если врешь или попытаешься выкинуть что-нибудь, то полиции сдам». «Полиции? О боже, все, не могу. Ты слишком странный, и твои вопросы уже надоели. Что поделать, если я действительно не из этого мира? Пожал плечами. Мне тут все интересно и чуждо. Что касательно показа моих сил, дай мне пару дней, и я создам темное пламя на своей ладони. Договорились? Пф. Ну хорошо, буду с нетерпением ждать. И раз уж ты эти пару дней будешь жить со мной под моим наблюдением, то будешь мусор выкидывать и в магазин ходить. Магазин. У нас были такие, знаю, что такое. Наконец-то хоть что-то нормально знакомое. Но разве у вас не разрешено ношение оружия? Просто пока мы шли сюда, не видел ни у кого меча, посоха или копья. А, я понял, не смотри так на меня, буду ходить за пищей. Вот и славно. Саша вздернула нос и хмыкнула. На первый раз сходим вместе, но только на первый. Потом сам будешь ходить. Угу. Кивнул я, а можно еще отвара? Ну, то есть, чая, уж очень вкусный, нахлебник. Чтобы сдержаться от возмущенного вопля, мне пришлось взять всю свою волю в кулак. Это я и нахлебник, царю, нахлебник. Нет, женщина, как только я восстановлю хотя бы сотую процента своих сил, тебе не миновать моих злорадствий. Ладно, Люций, держи себя в руках, она ведь просто не верит, и человек из другого мира, с другим укладом жизни. Непростительно, конечно, но и не критично. Кстати, Саша, где я могу посмотреть на свое отражение? Нужно ведь узнать, в своем теле я переродился или чужое занял. В ванной зеркало есть. Спокойно отозвалась она, занимаясь новой порцией чая. Вот как мы зашли в квартиру. Там слева дверь белая. Тебе туда. Спасибо. От души поблагодарил я и тут же поднялся со стула. Так-так, белая дверь. Ага, вот это, значит, потому что она тут одна. Ну а позади меня есть проход. Как я понял, в спальную комнату, не зря же там кровать стоит, открываемый, а во, все такое белое, красивое и чистое, и тут такая большая купальня, и, какие-то странные коробки тут стоят, шампунь написано, ну и всякое другое, а еще странный предмет интерьера, но выглядит так, будто на нем нужно сидеть и думать, может это у них туалет такой, как только мои глаза смогли увидеть отражение в зеркале, мой мозг чуть не словил вывих, где мое тело? Чуть было не завопил во всю глотку я, но вновь быстро взял себя в руки. Примерно 1,88 м, черноволосый смазливый парень с идеальными чертами лица и зелеными глазами. Правда, одежда того убийцы мне не к лицу, да и стиль не мой. Предпочитаю больше плащи и сорочки темных цветов, хм, да и мышцы словно отсутствуют, если сравнивать с моим настоящим телом. Хотя, ну, вроде, даже сквозь одежду что-то видно, но все равно... И никакой худобедной магической ауры вокруг меня нет. Стыдоба. Видимо, все-таки я занял чье-то тело. Правда, что делал голый парень в парке? Вопрос хороший. Ран ведь никаких на теле нет, значит не мертвецом лежал. Странно, но, меня это не особо волнует. И ведь все это из-за чертовых божеств с Агрицей. Ну ничего, ничего, я еще вернусь. А пока я здесь, могу стать в разы сильнее, чем был, дабы потом вернуться в родной мир и показать всем, где их место. Главное, чтобы местные божества не провернули со мной такой же маневр, хотя бы до момента, как я не начертаю очередную руну перерождения. Глава 3. Первый день моего бытия с Сашей был очень информативным. Сначала мы с девушкой сходили в ближайший магазин, где она мне показала, что к чему, рассказала, как правильно говорить с торговцами и в целом о нормах приличия. Затем, когда я нес пакеты, она начала рассказывать о Российской империи, в которой мы на данный момент находимся. Как оказалось, Российская империя – великая, просто грандиозная страна, которая, как оказалось, даже сильнее моей ЕУ. Плюс здесь правят аристократы и сильные кланы, как и во всех других могучих державах, что меня не удивило. Также, девушка поведала мне о том, как далеко зашли здесь технологии, и это просто немыслимо. Так называемое огнестрельное оружие, шоковые дубинки, карманные шоковые кирпичики – кирпичики для связи, телефоны вроде. Я уже молчу про то, что весь этот мир покрыт какой-то магической сетью интернет, способной не только черпать информацию из воздуха с помощью каких-то там кирпичей побольше, в общем, но и из телефонов, в почти любой точке мира. Плюс, благодаря этой магической сети, аборигены способны связаться друг с другом даже будучи на соседних континентах. А еще, есть какая-то энергия с названием электричество, и она тоже есть почти везде, а самое главное, она еще полезнее интернета. В общем, за целый день девушка успела мне поведать очень и очень многое. Но все же, думается мне, этого мало. Все-таки, как я понял, она рассказала мне только основы и то, что в принципе и так все знают, без каких-либо углублений в тему. Ну, разве что, она, заметив, как у меня загорелись глаза во время разговора про оружие, все же пояснила, что для его ношения необходимо разрешение от каких-то там важных людей из правительства. Это огорчило меня, но сейчас мы, как из сегодняшнего утра, сидим на кухне. Саша готовит, а мой нос наслаждается великолепными ароматами, которые тут витают. Запах свежего мяса, пряностей, чая. Как там он назывался? Лептон, нужно запомнить. Устроившись поудобнее на стуле, я сложил пальцы в домик и, уперев локти в стол, положил подбородок на руки. Ждать вкусной пищи, по словам девушки, еще около часа придется, так как духовка долго разогревается, и это удручает немного. Ну и, к слову о Саше, девушка оказалась сильной. Пусть некоторое время назад она и пребывала в глубоком шоке из-за покушения на ее жизнь, да, это действительно тут редкость, сейчас она уже стала выглядеть получше. Бледность с лица прошла, негатива от нее не ощущается, да и в целом, после нормального знакомства ей стало легче. Правда, судя по всему, об убийстве того кретина она решила забыть. Ну или, по крайней мере, отречься от этого максимально. Александра Красновская, не аристократка, 25 лет. Живу здесь одна, родные давно почили, братьев и сестер нет. Приятно познакомиться, Люций. Таковы были ее слова. Кто бы мог подумать, что Саша имеет полное имя, Александра. Непонятно зачем и как это работает. Ну да ладно. Правда, меня все еще раздражает тот факт, что она не верит в мои слова. Для нее я будто обычный парень с каким-то там синдромом восьмиклассника. Жаль, правда, что уже забыл ее объяснение на эту тему. Ну да ладно. Хм. Пока сижу, быть может, попытаться открыть энерготоки. Дело, конечно, тонкое и кропотливое, но недолгое. Тем более у меня уже имеется весь нужный опыт. Решено. Прикрыв веки, я сосредоточился и тут же растворил сознание по своему новому телу. Получилось не сразу, лишь через минуту. И вот, теперь я нахожусь в темном-темном пространстве своего подсознания. Силой воли сконцентрировал свое сознание на собственной душе. Из сине-черное, словно обвитое туманом. Хорошо хоть не грязно-серое или желтое, иначе было бы еще тяжелее. Сейчас моя задача – создать прилегающий к ней монососуд, в котором будет скапливаться моя энергия, генерируемая душой. По идее, необходимо взять некоторую часть души в легкий ущерб своему здоровью и сформировать сферу. Но я в свое время пошел по более тяжелому пути. Чтобы ощутить генерируемую ману, понадобилось 5 минут. На миг даже потерял концентрацию, удивившись собственному бессилию. Но руки-то помнит. Поэтому я уже плел аккуратный такой каркас шара, стараясь сделать его прочным и гибким. Затем, начал накладывать на него первые слои маны, задавая примерные границы сосуда. Затем еще, еще и еще, 5 десятков слоев. Весьма приличный запас для первого сосуда. Но это заставило меня напрячься, все-таки количество генерируемой маны без усиления души не очень большое и качество страдает из-за отсутствия медитации и ритуалов очищения, да и множества других нюансов. С другой стороны, скопленной в этом сосуде маны мне хватит 2 месяца. Ну, конечно, если я буду использовать ее понемногу. Ладно, я ведь сюда изначально не за этим залезал, а за энерготоками. И лучше бы мне заняться этим прямо сейчас, иначе последствия могут быть необратимы. Эх, царское мое нетерпение. Вновь рассеял свое сознание по телу. Процесс налаживания энерготоков, как я уже говорил, кропотливый, особенно для новичков, ведь им приходится напрямую от души закладывать первые магистрали. Но у меня, разумеется, все немного иначе. Вместо такого долгого метода, я дублирую кровеносную систему и перестрою ее под ману. Все просто. Разве что, придется первое время не допускать каких-либо повреждений кровеносной системы. Закончив с фундаментом для моих энерготоков, я вернулся в реальный мир и быстро окинул помещение глазами. Прошло где-то минут 40. Александра все еще что-то активно нарезает, и лишь положение некоторой столовой утвари изменилось, да запахи усилились. Видимо, еда вот-вот будет готова. Вот и славно. Процесс создания монососуда, магистрали энергии и монотоков требует немалых сил и от организма в том числе. Правда, я не уверен, как долго мое тело будет отращивать новые органы, но, Думаю, будет как и в первый раз, то есть дня два максимум. Ведь это по факту полуэнергетические органы, которые как бы присутствуют в теле, но как бы нет. Главное, опять же, не навредить физическому телу, дабы не порушить тонкие материи. Фух, и вот, Саша наконец уселась за стол. Осталось еще 10 минут подождать до полной готовности мяса по-французски, и можно кушать. Салаты вон, на столешнице стоят, но если хочешь, можешь уже взять тарелки с полок и наложить себе. Микроэлементы и витамины — это полезно. Согласно кивнул я и быстро положил себе поесть, а затем уселся обратно. Планируешь голыми руками есть, или, хочешь сказать, у тебя в июне использовали вилки и ложки с ножами? А, блин, точно, использовали, я ж рассказывал, просто забылся. Это называется сарказм, Люций. Тяжко вздохнула Саша, когда я уже уселся обратно, но с вилкой, блин, неужели я правда верю в то, что меня спас парень из другого мира? Не просто парень, а величайший некромант и король. Тут же гордо выпятил я грудь, но потом тут же сдулся и принялся кушать. Харафа, ты молодец. И да, я фнаю фо это укх, мавитон, и знаю, что такое сарказм. Просто весь день на ногах, да и пока ты готовила, я занимался первыми шагами к могуществу. Поэтому у меня уже плохо голова варит. Первые шаги к могуществу. Саша тут же мило наклонила голову на бок. Это какие? Ты ведь просто сидел с прикрытыми глазами. Я специально поворачивалась на тебя иногда и смотрела, чем ты занят. Это называется медитация. Спокойно пояснил я и съел очередную вилку салата. Ух, думаю, у вас тут такое тоже есть. А то за всеми этими рассказами ты как-то не заикалась о таком важном деле. Так вот, с помощью медитации я растворил свое сознание по телу и затем создал монососуд приличных размеров для начального и монотеки с магистралями для более качественного распространения маны по телу. Монососуд. Девушка будто попробовала слово на вкус, но ничего не поняв, уставилась на меня в ожидании. А ведь точно, я ведь ей ничего нового не рассказал. Ну, ладно, пока мы ожидаем главное блюдо, можно немного и поделиться информацией. Думаю, тут все и так ясно из названия. Дождавшись утвердительного кивка, я продолжил. Как я понял, тебе интересен процесс его создания. На самом деле, весьма трудоемкий процесс, требующий немалой концентрации для новичка. Но, так и быть, я великодушно тебе помогу с этим, если захочешь тоже стать магом. Даже потом помогу выбрать направление. В общем, в чем суть? Либо из частички души, либо из генерируемой ею маны, создается сфера, которая плотно прилегает к душе, а затем на нее накладываются слои маны, дабы укрепить и расширить объем. А в чем разница между этими вариантами? В том, что если ты оторвешь от своей души кусочек, тебе, во-первых, станет неимоверно хреново, а во-вторых, как правило, это вызывает легкую потерю памяти и в последующем душа будет генерировать чуть меньше маны, чем изначально. Конечно, чем сильнее ты станешь, тем быстрее этот эффект аннулируется и душа восстановится, но все же, если же создать монососуд непосредственно из маны, то никаких негативных последствий не будет, что позволит во время процесса не отвлекаться на превозмогание боли и создать сосуд более лучшего качества. Хм, Саша приложила пальчик к симпатичным красным губам и задумалась. Что ж, как я понимаю, она все больше верит во все мои слова. Это радует, однозначно. Я решила. Через минуту Саша наконец сделала решительное личико. Ты поможешь мне стать магом, и тогда я окончательно уверую в твою историю. Когда это примерно будет? Я рад, что ты веришь мне, озвучил свои недавние мысли я с легкой улыбкой. Это облегчит нам задачу во многом. Помочь смогу, судя по ощущениям, завтра с утра. Там как раз дополнительные полуэнергетические органы в теле отрастут, и я наконец начну полноценно ощущать себя магом, хоть и крайне слабым. Полуэнергетические органы, тут же сделала стойку девушка, хотя секунду назад хотела вытащить мясо из духовки. Ты мясо все-таки вытащи. Я кивнул, продолжая улыбаться. Все-таки, вся эта ситуация мне нравится, девочка сильная, умная, далеко пойдет, а такой союзник всегда ценен. Да, по факту, монососуд, монотеки и магистрали — это дополнительные органы в нашем теле, но полуэнергетические. Они как бы есть, но физически ты их не почувствуешь никак. Кстати, сразу скажу, именно из-за того, что это все-таки органы тела, на фазе постройки и закладки нужно быть предельно аккуратным и никак не вредить физическому телу. В противном случае, казус выйдет неимоверный. Поняла. Видимо, Хорошо загрузившись от моих объяснений, девушка более не поддерживала диалог и полностью отдалась процессу накладывания еды. Вон, какие топорные движения. Что ж, порой вот так вот загружаться новой и полезной информацией крайне полезно бывает. А тут у нее недавно был сильный шок, так что ей следует хорошо так отвлечься и забыть случившееся. И вот мясо по... В общем, мясо с картошкой, салаты, хлеб и чай были готовы к употреблению и заняли весь стол. Приятного аппетита! А, Саша чуть заторможенно открыла ротик, к которому уже поднесла вилку с мясом. А, да, приятного аппетита, Люций, хех. Покушали молча, каждый думая о своем. Ну, вернее, она думала. Я же просто наслаждался великолепной пищей, которая ну в разы лучше, чем в моей родной ЮУ. Думаю, через некоторое время я озабочусь тем, чтобы она меня обучила поварскому мастерству. Ну, очень полезный навык. Слушай, Люций, заговорила рыжая красавица, закончив с порцией мяса. Какое задумчивое лицо, однако. А, если это все взаправду, то как мне после всего этого жить? Хм, изумился я, сначала даже не поняв сути вопроса. Но, благо, дошло до меня быстро. Как маг, с самоуважением, с новыми силами и знаниями хоть и приходит большая ответственность, особенно в вашем мире, но это не значит, что ты должна сильно ограничивать себя. После того, как ты станешь магом, мне нужно будет еще многое тебе поведать, но ты уже станешь сильнее обычного человека в разы. Поэтому сможешь постоять за себя и полностью возьмешь судьбу в свои руки. Конечно, первое время нам придется скрываться, но это не будет большой проблемой. Я поняла. Спасибо, Люций. Из левого глаза девушки почему-то поползла слезинка. Правда, спасибо. Еще вернешь должок. Лучше скажи, почему пошли слезы. Просто. Я просто. Поняв, что девушка вот-вот расплачется, я уже было начал подниматься со стула, но меня остановили. Нет, сейчас, кхм. В общем, ты уверен, что ты хочешь услышать мою небольшую историю? Почему нет? Пожал плечами я, усаживаясь поудобнее и чуть отодвигая от себя тарелки с едой. Судя по тому, что я вижу, тебе это поможет, да и нашим дальнейшим отношениям тоже не повредит. Угу. Девушка поправила прядь рыжих волос и начала медленно и глубоко дышать. Через минуту такого дыхания, она прикрыла глаза и тихо заговорила. В общем, почему у меня не было такой бурной реакции, я уже спокойно. Еще когда мне было 16, я решила ночью по глупости выйти покормить кошек, не взяв с собой ничего на всякий случай. И тогда меня чуть-чуть, я понял, понял. Можешь не продолжать, я выдохнул, не повезло ей. Что ж, раз так, то, Александра, скажи мне, хочешь ли ты по-настоящему стать моим протеже, которого я обучу всему, что знаю? Хочешь ли ты начать жизнь с чистого листа и стать сильной, прекратить жить в страхе? Че что? Всхлипнув, она в непонимании уставилась на меня. В ее взгляде помимо тяжести от пережитого, я разглядел толику страха. Тебе ведь было страшно проводить со мной все это время, не так ли? Я слабо и коряво улыбнулся. С твоих слов это было понятно. Да и в целом, на протяжении всего дня, когда ты ведала мне об этом мире, я подмечал за тобой страх, закрытость и сомнения. Но ты, все же, несмотря на все это, доверилась мне на максимально возможном уровне для тебя. И сейчас, в качестве гарантии того, что я не враг тебе и действительно желаю помочь, предлагаю это. Но ведь это просто слова. Для обычных людей, слова есть слова. Кивнув, я отхлебнул чая из кружки. Но для магов, слова имеют возможность приобрести вес, равный закону природы. Я предлагаю тебе не просто стать моей ученицей. Подумай над моими словами еще раз. Собравшись, девушка нахмурила лоб и принялась обдумывать все вышесказанное в очередной раз. Она молодец, хорошо справляется. Очень сильная и умная личность, способная преодолевать невзгоды жизни и, что самое главное, контролировать свои мысли. Я не знаю, Люций. Тихий голос Саши выудил меня из мыслей. Голова опущена, вжата в плечи, волосы закрывают лицо. Спасибо за предложение, но мне нужно подумать. Все так быстро и непонятно. Мне все еще трудно поверить в то, что ты из другого мира и... Понимаю, спокойно сказал я. Думаю, 3 дней тебе хватит для раздумий. Плюс завтра я покажу тебе настоящую магию. Угу, вот и хорошо. Ты молодец, Саша. А теперь, давай допьем наш чай и на боковую. Заодно покажешь мне, где я могу поспать. Угу, да, в очень интересный мир я попал. Люди здесь такие нежные, но в то же время мудрые и способные к эмпатии. В моем мире большинство из люда были не шибко умными воинами, способными лишь убивать, а те, кто шли по пути созидания, хоть и были мудрыми, но все как один имели одного матерого таракана в голове. Вот и получается, что таких как я, увы, были единицы. Да даже бывший король Ю был просто чуть более хитрым рыцарем, чем остальные. Но здесь, в мире, носящем гордое имя Земля, тут все иначе. Люди более мудрые, чувственные, хитрые, жестокие и коварные. Плюс отсутствие магии и полное углубление всех мудрецов в технологический прогресс. Хотя, здесь также, как и в Агриции, есть кланы, аристократы и империи. Кровопролитные войны, убийцы, наемники и алчность. Вот я, когда стал королем, старался быть максимально справедливым, в меру гордым и в целом великолепным. Хотя, в начале своего пути, мне пришлось переосмыслить свое мировоззрение. Ну, пошли, я покажу, где ты будешь спать. Да, не помешало бы. Оставь все на столе, завтра уберу. Сейчас сил нет. Хорошо. Как я и думал, мы перешли в ту самую комнату, которую я подметил еще с утра. Правда, теперь я здесь вижу не только большую кровать в правом углу комнаты, но и еще одну, но уже небольшую кровать в левом, а также большой, вроде бы теларазер, в общем, вытянутый тонкий кирпич, который передает двигающиеся магические картинки, стоящие на тумбе, вроде, видео называется, ну, также в комнате присутствует шкаф, еще пара тумбочек, сушилка для одежды, небольшой чайный столик рядом с диваном и выход на балкон. Поспишь на диване, я достану постельное, погоди немного. Зевнув, Саша переместилась к шкафу и начала в нем копошиться. Ну а мое тело, ведомое любопытством разума, решило выйти на балкон. Свежо, невольно вырвалось у меня, когда мне открылся вид на ночной иной мир. Каменные джунгли, но такие красивые и интересные. Зато очень похожие звезды освещают наши миры. Полумесяц Луайла у нас и луна здесь, такие разные, но такие похожие. Эй, я постелила тебе. Мое любование прервала тихо подошедшая сзади Саша. И так уже долго стоишь, давай заходи в дом, а то простынешь. Я в одежде, на улице по ночам холодно, особенно на высоте, но так красиво. Слушай, ты точно царем был? Такая романтичность, насколько я помню, не очень присуща королям.